Глава 11. Его Величество задумчиво постукивал пальцами по пустой столешнице, переводя взгляд с меня на тетушку и обратно. «Теперь понятно, отчего вы так категорически отказывались от услуг лекаря», — жизнерадостно выпалил герцог, совершенно не смущенный общим мрачным настроем. Он раскрыл дело и был счастлив. Он мог заметить остаточные эманации смерти. Что это было? Яд? «Белосинна», — созналась родственница. Я едва справилась. Лоретта ушла очень далеко, с трудом получилось ее вернуть. Король нахмурился еще сильнее. То есть на ее высочество было совершено покушение, причем во время свадебной церемонии. Медленно, веско констатировал он. Вы же не просто замолчали этот факт, а сделали все, чтобы он не раскрылся. Почему? Вы бы отослали нас обратно в Хакон, выпалила я, не в силах молчать. Зачем вам лишние проблемы? А мне там либо снова замуж, либо в могилу. Лучше уж здесь отмучиться. Здесь вы тоже, уважаемые, особо никому не нужны, процедил монарх. И, не поворачивая головы, добавил уже сыну. Я тебе говорил, бери из своих. Нет, давай затеем прогресс. Давай посадим на трон незапечатанную магичку. Вот к чему это привело. Она отлично владеет магией для человека, только что получившего новую стихию. Негромко заявил принц. Я даже удивилась. Неужели он решил меня защитить? «У нас сейчас другая проблема», — недослушав, перебил его отец. «Она огневичка. Ты земляной маг». Он замолчал, позволяя присутствующим в кабинете переварить ситуацию. «Да, с наследниками непросто будет», — сочувствующе вздохнул дознаватель. К моему искреннему изумлению он оказался вменяемым мужиком, не лишённым чувства юмора с изрядной долей цинизма. На фоне его величества совершенно не страшный персонаж. Но все равно я правильно сделала, что раньше не созналась. Мои родители были разных стихий. Я озвучила нелогичность, давно не дававшую мне покоя. Тетушка тоже утверждала, что маги разной направленности не плодятся, но я-то получилась. Потому он и от притязаний на трон отказался официально. Потому что все утверждали, что матушка твоя тебя не от него понесла, а от мага земли заезжего. Чопорно поджав губы, поведала местрес Фьюренцу. И мне, и его величеству заодно. Какие интересные семейные тайны всплывают. Магичка земли всегда в какой-то степени целительница. Недовольно перебил тетушку король. Не понравилось, что его в собственном замке, можно сказать, во время аудиенции перебивают. При условии, что она не запечатана, у нее есть шанс понести от практически любого мужчины. Главное, чтобы ей этого хотелось. А вот огневички. Он не договорил и вперил в меня тяжелый взгляд. «Мне ты этого не говорил», — удивился принц. «Я вообще ни о чем таком не слышал». «А зачем? Если магии совпадают, ухищрения не нужны», — пожал плечами его величество. И то далеко не всегда подобный трюк получается. Вы же единственный ребенок. Да, не слишком уверенно подтвердила я, мельком глянув в сторону тетушки. Она не опровергла мои слова, получается, я счастливое и редкое исключение из правил. Причем дважды. Когда родилась и когда не умерла. Итак, что же нам делать? Король спрашивал не у нас, он беседовал сам с собой, но я все равно предположила вслух. «Отпустить нас с тетушкой? Мы ведь точно ни на кого не покушались». «Это понятно», — отмахнулся монарх. «Я о другом. Этот брак необходимо аннулировать». «Но ведь...» — начал было Элайдж. «Он не был консумирован», — с нажимом произнес его отец, поднимая голову и прямо глядя принцу в лицо. «Значит, его можно расторгнуть». «Именно об этом я и говорю». Снова попытался донести свою мысль мой муж, почти бывший муж. Он не был консумирован. Упавшим голосом подтвердила я. И старательно проигнорировала возмущенный возглас супруга. Так будет лучше для всех. Раз уж меня раскрыли, не собираюсь больше цепляться за этот брак и рисковать жизнью. Ведь если я сейчас упрусь, королю будет проще меня самому убрать, чем ждать, пока со мной расправится злоумышленник. Я сейчас в его представлении преграда между сыном и наследниками. Раз я не способна их родить, нужно освободить место для той, что сможет. Крайне удачно получилось, что вы не умерли, ненавязчиво заметил монарх. «Если бы покушение увенчалось успехом, пришлось бы выдерживать королевский траур 7 лет. А наследники короне нужны уже сейчас». «Остается еще одна небольшая проблема», — подал голос дознавателя, о котором все успели позабыть. Так профессионально он слился с тенями в углу кабинета. Покушение на ее высочество до сих пор не раскрыто. Судя по выражению лица короля, проблемы он это не считал. Главное, чтобы развестись успели до того, как меня не станет, а то траур еще придется объявлять. «Скажите, на родине вас убить пытались? В дороге?» — полюбопытствовал герцог. Я беспомощно оглянулась на тетушку, та покачала головой. «Значит, вы помешали кому-то именно здесь», — резюмировал мужчина. «Чем?» «Я думала, эта королева Хакона меня травит», — растерянно пробормотала я. «Чем я успела здесь кому-то помешать?» «Своим существованием, отсутствием печати, вариантов масса», — пожал плечами мейстер Уинтроп. «Злоумышленник достаточно умный, чтобы суметь замаскировать артефакт в подарке и приближён ко двору. Иначе шансов пронести устройство у него бы не было». «Скорее всего, это кто-то из приглашенных на свадебную церемонию в храм», — подхватила я. «Или сам жрец. Я не помню, кому исповедовалась». «Но-но, жрецов не трогайте, это божьи люди», — наставительно воздел палец король. Дознаватель поджал губы, но вслух спорить не стал. «Ясно, разлад и по этому фронту намечается». «Пошлю своих людей, пусть проверят», — начал было герцог. «Что именно?» — резко оборвал его король. «В храм не звали ненадежных личностей. Все присутствовавшие — представители именитых родов, не раз доказавших верность трону. Я не позволю их унижать и допрашивать, как каких-то воришек». «Но, ваше величество», — растерянно попытался возразить дознаватель, виновато поглядывая на меня. «Я все сказал», — рявкнул король, неожиданно хлопнув ладонью по столу так, что мы с тетушкой подпрыгнули. «В очередной скандал с Хаконом мы не полезем. Это все было одной большой ошибкой. Ты...» Он уставил на меня указательный палец. «Завтра же с приживалкой едешь в Нормат. Тайно. Если... Повторяю, если это кто-то из придворных, посягнуть на твою жизнь они не смогут, поскольку не будут знать, где ты. Через месяц вернешься, подпишешь документы о разводе». «Через месяц?» — удивилась я. «Чего тянуть-то? Учитывая, что меня могут убить в любой момент». Уточнение выглядело по меньшей мере странным. До тех пор, пока его величество многозначительно не опустил глаза на мой живот. Я помимо воли слегка покраснела. Понятно, он не хочет исключать призрачные возможности беременности. Хотя если я вдруг чудом понесла, не факт, что его величество признает внука. Как бы ни получилось так же, как с моими родителями. Обвинят еще меня, что я под какого-нибудь мага огня легла. «Ты», — палец развернулся и уткнулся теперь в дознавателя. «Разнюхиваешь тайно, повторяю, тайно и незаметно. Я не хочу быть обвиненным в том, что позволяю убивать налево-направо своих невесток. История таких ошибок не прощает». «Дальновидный монарх, ничего не могу сказать. О репутации заботится. С другой стороны, ну хоть так». «Ты», — настала очередь принца, — «держись от нее подальше. Желательно на людях. О том, что вы с ней сегодня оставались наедине, знают дежурные стражники, маги охраны и ребята Уинтропа. А, и горничная ее. Они все будут молчать». Звучало как констатация факта, а не приказ. Герцог согласно склонил голову. «Я прослежу за этим, ваше величество». И непонятно, что он имел в виду — молчание работников или поведение принца. Полагаю, и то, и другое, судя по тому, как скривился Элайдж. Король посмотрел на меня снова, очень внимательно и очень мрачно. «Чтоб к утру духу вашего с тетей здесь не было». Обронил он наконец и грузно поднялся. «Стар я уже по ночам так развлекаться. Но и не доверишь ведь никому, кругом оболтусы». Хрустнув шеей и спиной, его величество прошаркал к дверям. Стоило ему скрыться, как у Винтра прозвил бурную деятельность. «Ваше высочество, вас проводят надежные люди. Соберите быстро все, что вам может понадобиться». «Все сгорело, Мэтт», — раздраженно перебил его принц. «Нечего ей собирать». «Ну, вдруг что-то уцелело, пусть проверят», — пожал плечами дознаватель. «Вам выделят платье, считайте маскировкой. Они простенькие, зато у них никто не заподозрит, что вы особо королевской крови». «Подождите», — выдавил неожиданно Элайдж. В два шага обогнул отцовский стол, снял со стены картину, совершенно нас не смущаясь, быстро набрал код и открыл массивный сейф. «Здесь немного, но на первое время хватит. Гардероб обновить, всякие женские мелочи». Принц захлопнул дверцу с лязгом, подошел ко мне и протянул увесистый кошель. Я не взяла. Продолжала сидеть неподвижно, делая вид, что не вижу его. Не замечая закопченные сапоги прямо перед собой. Их носки почти касались подола чужого платья, которое сейчас особо остро ощущалось чужим. Как и все тело. Как и вся эта жизнь. «Прости, если бы я мог...» Лайч не договорил, выронил звякнувший мешочек мне на колени и ушел. Как блудница заплатил, честное слово. Я вцепилась в злосчастный кошель так, словно собиралась его растерзать, но вместо этого убрала в потайной карман. Удобная у родственницы юбка с секретами. А деньгами разбрасываться ни к чему, ни в моей ситуации. Куда меня сейчас вышлют, неизвестно. Там, может, и взятки давать придется, и жилье снимать. «Где находится этот Нормат?» — дрожащим голосом спросила тетушка. Дознаватель махнул в сторону подробной карты, висевшей на противоположной стене. Мы обе подошли поближе. Вот и он, на самой северной границе. Далеко от Хакона, хорошо. Плохо то, что дальше малопроходимые скалистые горы, вечные снега и полное отсутствие цивилизации. Регионы страны я изучила неплохо, пока рылась в библиотеке. В качестве прикрытия частенько брала книги о приключениях и путешествиях. Вот и пригодилась. Что ж, лучше туда, чем в расход. Я поднялась. «Тётушка, давайте правда проверим, вдруг что уцелело в моей. В покоях. И помогу вам собраться. У вас хоть есть что собирать». Его Величество приказал поторопиться. Легким кивком я обозначила прощание с дознавателем. Пусть и ссыльная, но я все еще принцесса. «Я приставлю к вам надежных людей», — негромко сообщил герцог мне в спину. «Они проводят вас до города». «А после сами выкручиваетесь», — добавила я мысленно. «Ну и на том спасибо». Порог бывшей принцессиной спальни я переступала с дружью. Перед глазами все еще стояли неудержимые языки пламени, тянувшиеся ко мне и норовившие облизать до смерти. Меня передёрнуло. Кому интересно, я успела так капитально перейти дорогу, что они были готовы на предательство короны. Ведь спальня Элайджа через дверь. Нас разделяет одна стена. Он в любом случае мог пострадать, даже не взбреди ему в голову именно этой ночью перевести наши отношения на новый уровень. Занятная мысль. Очень важный нюанс. Знал ли злоумышленник о том, что я ночую одна, и брак еще не консумирован, или же намеревался убрать меня вместе с мужем? Почти бывшим мужем. Гардеробная пострадала немногим меньше спальни, но в самом дальнем углу чудом уцелел небольшой шкафчик. Я выдвинула ящики, один за другим. Они поддавались с трудом, разбухли и потрескались от жара. Частью обуглились. Наверное, тоже старинная вещица, вон как сопротивлялась. Меня не в первый раз зацепило несоответствие. Обычно прогресс двигается вперед, техника развивается вместе с культурой. А тут древние мастера изготавливали предметы качественнее, чем современные. Странно. В верхнем, самом узком ящичке лежали перчатки. Раньше. Сейчас там остались лишь обугленные клочки, нестерпимо воняющие палёной плотью. Натуральная кожа, сразу ясно. Я брезгливо задвинула его обратно и открыла следующий. Ленты, шпильки, тому подобные мелочи. Часть сохранилась в первозданном виде, те, что лежали поглубже и подальше. Их я выгребла. Нужно будет проветрить потом, чтобы гарью не несло за километр, но в моей ситуации выбирать не приходится. Обратно в Хакон я не собиралась ни при каких обстоятельствах. Буду молить его величество, чтобы просто сослал меня. Да в тот же Нормат, на вечное поселение. Жить в холодрыге мне не привыкать. В самом нижнем отделении обнаружилась почти неповрежденная шкатулка, богато отделанная резьбой и вставками. Лишь один угол почернел, отчего ее слегка перекосило. Я провела подрагивающими кончиками пальцев по обгорелому краю. Откинула крышку и с облегчением выдохнула. Блеск золота и сияющих камней на мгновение ослепил меня. На контрасте с пеплом и угольно-черными стенами они выглядели вызывающе роскошно. Тонкая ажурная работа. невесомо воздушные узоры из золотой нити разноцветных капелек. Самое то для юной девы. Личные драгоценности принцессы. В случае большой нужды и продать можно будет. Жаль, что такие деликатные. Много вряд ли дадут. Разве что за имя ювелира, которого я не знаю. Но все-таки запас на крайний случай. Живем.